Глава 8. Не жарко. Бой с Мантикорой начался совсем не так, как думал Дэмиан. Вместо предполагаемого боя один на один началось сражение 1 против 4. Альтернативный путь мутации, один случай на 1000 себе подобных. При виде того, как Мантикора разделилась на 4 идентичные копии, мечники семьи Норс отшатнулись от барьера. Оно и понятно. Никто себе и представить не мог, что такая тварь может вообще существовать. «Эй, алиутское отродье!» Нора, недовольно фыркнув, глянула на Дэмиана. «Это что сейчас было?» «Засуньте себе свое трусливое раздражение куда поглубже, милочка!» Судья невзначай показал пистолет мечникам. «Вы разговариваете с гражданином, а не с тварью подзаборной!» Стоящий рядом с сестрой Авель нахмурился. «Она задала вопрос, эмигрант. Согласно законам республики, ты должен отвечать на них». «Отродье не знает, господин мечник». Дэмиан развел руками, довольно улыбаясь. «Быть может, гражданин смог бы вам помочь, но его к разговору не приглашали». «Я тебя приглашаю, доволен?» Авель кивнул на барьер. «Что это за тварь такая?» «Мутант?» Судья ехидно улыбнулся. Точнее, особь, прошедшая альтернативный путь мутаций. Одни монстры становятся могущественнее, улучшают броню, силу мышц или владение магией. Те, кто зашел еще дальше, обретают уникальные способности. Как эта тварь, например. Мряу. Разница в том, что свою способность она получила на этом самом альтернативном пути. И чего от нее ждать, ни я, ни мой друг знать не можем. Авель раздраженно дернул щекой. «Альтернативный? И это все, что вы можете сказать после всей этой бравады?» Дэмиан хотел было обматерить собеседника, но за барьером началось движение. Альфа, бета, гамма, дельта. Разум судьи, уже бывавший в похожих ситуациях, мгновенно пронумеровал мантикор. Еще до того, как твари успели разойтись, взяв добычу в кольцо, Джон рванул к Альфе, но, не добежав нескольких метров, резко рубанул воздух перед собой. В 20 метрах справа от него, в колеблющемся воздухе над гаммой, появилось массивное прозрачное лезвие, отрубившее мантикоре голову. Три оставшиеся твари взвизгнули и покачнулись, давая понять, что удерживают общую ментальную связь. Счет боя открылся в первую же секунду. «Единое сознание». Нора тут же обратилась к брату. «Чуешь поток синхронности?» Нахмурившийся Авель кивнул. Ему было не впервой видеть такую слаженность в действиях, но одно дело, когда потомки семьи Нокс начинают атаку группы, и другое, когда все то же самое вытворяет монстр. Поганое чувство. Дэмиан, уже видевший эффект территории меча и призрачных лезвий, сразу понял, что произошло, и довольно улыбнулся. «Правильный ход, парень. Используй козыри, чтобы сократить число противников». «Ветер!» Три глотки монстров произнесли одно и то же слово «Эйдос» синхронно, а потом стали говорить порознь. «Яд! Буря! Сжатие!» Поднявшийся внутри логова босса ветер тут же приобрел ядовитый оттенок, поднял с поля пыль и мусор, завертев все вокруг человека. Именно ветер показал места, где воздух был сжат до предела и потому совершенно непригоден для дыхания. Едва увидев образовавшийся вихрь, Дэмиан сразу понял, что имели в виду мечники, упомянув контроль пространства демона. Ситуация на поле боя стремительно менялась. Прошло не больше 10 секунд, а за пеленой барьера уже царила буря. Песок, пыль, грязь и яд. Из начинающих воинов мало кто знает, что наибольшую угрозу для жизни представляют не монстры в подземельях, а непригодные для жизни условия окружающей среды. А Мантикора это не просто знала. Она использовала территорию логова в своих интересах. После первой же атаки Джона, тварь перевела его из статуса добычи в категорию смертельно опасных хищников, тех, кого надо убить здесь и сейчас, любой ценой. Джон снова ринулся в атаку, но твари воспользовались преимуществом на поле боя и разорвали дистанцию. Альфа, Бета и Дельта, отойдя к границе купола пещеры, снова разделились на 4 части. Теперь на логове находилось уже 12 мантикор. Заново оценив ситуацию, Джон остановился и начал взмахивать мечом, следя за мечущимися по логову тварями. Секунда, вторая, третья и, казалось бы, бессмысленные действия Джона обрушивают на опешивших монстров два десятка призрачных лезвий. 8 погибают сразу, 2 смертельно ранены и мечутся по полу. Оставшиеся 6 мантикор снова начинают делиться, и вот их стало 16, включая тех, что находятся на последнем издыхании. «Безумие!» — Авель увидел логику происходящего. Босс подземелья делится бесконечное количество раз, а появившиеся копии сохраняют тот же остаток маны? 16. Мрр. Дэмиан кивнул своим мыслям. Это предел деления его сознания. Дэмиан сразу понял, что тварь можно убить, истощив ее запас сил. Если подземелье вывернется наружу и монстры окажутся на улицах, такая полубессмертная мантикора станет настоящим кошмаром для военных. Второй способ убийства оказался сложным, даже для Джона. Надо уничтожить все тела мантикоры практически разом. За барьером начал твориться настоящий ад. 16 демонических глоток выкрикивали одно заклинание за другим. «Каменные шипы! Копье! Мечи!» Каменный свод пещеры и пол под ногами теперь покрылись ковром острых каменных шипов. Мантикоры создавали из горной породы массивные черные копья и метали их во врага. Яд, области сжатого воздуха и неутихающая буря. Завершается финальная 108-я волна защитников подземелья. Оставшееся время 4:59, 58, 57. За 3 минуты скоротечного боя от прежнего логова босса подземелья не осталось вообще ничего. Скала раскололась на части и теперь походила на взорвавшегося изнутри ежика. Каменные шипы на полу и стенах покрылись ядовитой слизью, а Джон все носился по полю боя как сумасшедший, убивая одну мантикору за другой. Уже полсотни тварей валялись то тут, то там с отрубленными головами. Даже до притихшего Шарко и Айны дошло, что задумал непризнанный капитан их команды. «Бой на истощение?» Блондинка обратилась к судье. «Мрррр, нет!» Дэмиан уже понял истинный расклад сил. «Ловушка внутри ловушки. Джон знает, что мана у твари закончится до того, как время истечет. А это хитрое бестие хочет истощить Джона и явно заготовила какой-то козырь». Смотря с какой легкостью капитан отрубает голову трехметровой мантикоре, капрал Шарко заулыбался, как сумасшедший. «Вы знаете, господа, я всего лишь химик». Но на войне, особенно в осажденных македонцами деревнях, повидал всякое. Бабы могут чужих мужиков в дом пригласить, напоить, накормить, постель согреть, а потом ночью втихую перерезать им глотку. Вот это самое чувство готовящейся пакости я прям душой своей чую. Капрал топнул ногой, будто вспомнил нечто из времен службы в армии. Они оба, слышите, оба хотят решить, кому жить, а кому умереть во время последней атаки. «Ва-банк, господа! Нечто такое, что противник точно не сможет пережить! О, началось!» 16 мантикор заняли места в разных уголках логова, к границе свода пещеры, на обломках скалы и даже спиной к барьеру. Твари совершенно не боялись удара в спину. «Огонь!» — хор 16 глоток слился в единое пение. «Огонь! Приди, о пламя, что выше гор!» Вспыхнул каменный пол пещеры, будто его облили едким напалмом. Сферы сжатого воздуха взорвались, выпуская наружу ревущие потоки пламени, а осевший на шипах яд испарился в одно мгновение. «Огонь!» — басовитый и чуть отличный от остальных тварей голос мантикоры, стоящий на обломках скалы, зазвучал громче остальных. «Огонь! О, внемли мне, повелитель, сжигающий земной покров!» От накатившей волны инфернальной жути у капрала Шарко подкосились ноги. Айна затрясла головой, начав в бреду молиться святому Лодану. А Дэмиан... Дэмиан улыбался, смотря как дрожат его собственные руки. Страшно? Да, до жути. Но именно в такие моменты судья чувствовал себя по-настоящему живым. «Огонь! Огонь! Огонь!» В голосе главной мантикоры прорезались повелительные нотки, от которых у Дэмиана по телу заползали целые стаи ледяных мурашек. «Огонь! Я Эль-Сиор, рожденный в пламени и живущий лишь с тобой! Открой врата Муспельхейма здесь!» Дэмиан ощутил, как воздух во всей пещере разом стал сухим и жарким. Мечники семьи Нокс отшатнулись от волны пламени, накатившей на барьер. Если у истинных демонов и существовал сверхнавык, связанный с магией огня, то это точно был он. Древняя магия обращалась к повелителю вечного пламени в мире Муспельхейма, царству вечного огня. Магия настолько могущественная, что легко преодолела барьер, отделяющий логово босса подземелья от остального мира, козырь среди козырей. Не отступив и преодолевая жар, Дэймен прикрыл ладонью глаза, смотря сквозь щель между пальцами на то, что творилось за барьером. 15 мантикор извивались, сгорая в пламени, пока 16-я царственно стояла на обломках скалы, смотря на ненавистного врага. Атака пламенем Муспельхейма выжигала даже астрал, не говоря уже об ауре или дистанционных атаках Джона. С потолка закапали капли расплавившейся горной породы. По стенам и своду пещеры потекли целые ручьи из расплавившихся камней. Все внутри подземелья парада монстров окрасилось в красные тона. Джон стоял недалеко от главной мантикоры, даже и не думая на нее нападать. Его одежда сгорела, раскалившийся меч был воткнут в землю в полушаге слева. Сам капитан смотрел даже не на горделивого монстра, смотрящего на него сверху вниз, а на свои пустые руки, что-то бормоча. Удивительным было уже то, что он еще мог хоть как-то двигаться в том, что царило вокруг него. «Огонь?» Слово Джона, сказанное куда более тихо, было услышано всеми без исключения. У Дэмиана ёкнуло сердце. Не метафорически, а самым натуральным образом. Судья почувствовал, как слово Джона заставило всю его человеческую суть задрожать не столько от страха, сколько от инстинкта. «Огонь!» — отозвалась Мантикора куда менее уверенно. Она только сейчас узнала, что перед ней не просто воин, а маг-мистик, некто, так же, как и она, владеющий древней магией. «Огонь!» Капитан команды улыбнулся, смотря, как на его ладонях из пустоты появляется пламя. «Огонь!» Взмахнув руками, Джон аккуратно бросил свое пламя в тот пылающий ад, что царил вокруг него. Он будто предлагал едва родившему ребенку поиграть с товарищами. «Огонь!» Панически закричала Мантикора, начав неуверенно топтаться на скале. «Огонь!» Спокойно ответил ей Джон, следя глазами за своим творением. Оно росло на глазах, поглощая другие языки пламени во время игры. Стоя посреди раскаленной до красна пещеры, человек раскинул руки, с которых полилось пламя, легко поедающее чужую магию. «Огонь, огонь, огонь, огонь!» Джон шептал слово, будто пытаясь ощутить эйдос нового слова. Его сакральный смысл, его эмоции и его желания. Понимать огонь, жить огнем, стать огнем, слиться, став с ним единым целым. «Огонь! Огонь!» Голос его становился тише, затрагивая сами души у невольных слушателей. «Огонь!» И мертвое слово прошло сквозь камень. «Огонь!» И Мантикора не смогла произнести ни звука. «Огонь!» И Дэмиан закричал от избытка чувств. Его собственная старшая магическая связь с огнем рвалась наружу, туда, за барьер, желая слиться с творящейся там магией. «Огонь!» И слово «мертвое» становится топливом для живого пламени, что танцует в такт сердцебиения своего создателя. Джон прикрыл глаза, и языки пламени пропали вовсе, уйдя в стены подземелья. Жар, раскаленный камень, сгорающие трупы мантикор и Эльсиор, все так же величественно смотрящий на человека с вершины скалы. Ему надо продержаться еще минуту, и тогда победа будет на его стороне. «Огонь, иди со мной!» И столько истинной власти, истинного магического могущества было вложено в эту простую фразу, что Дэмиан прослезился от увиденной картины. «Какое же ты чудовище, Джон!» Судья невольно улыбнулся. Он открыл врата Муспельхейма. Там, за барьером, в, казалось бы, пустом пространстве, открылись створки врат, ведущие в мир вечного огня. Дэмиан схватил Айну и Шарко за шиворот и оттащил подальше от барьера, так как рвущаяся из-за него чудовищная энергия за одну секунду воспламенила на них обоих одежду. Авель и Нора Нокс, сбивая огонь с формы, также отошли подальше. Один лишь свет, исходящий из логова босса подземелья, раскалил все камни вокруг входа. «Огонь, иди со мной!» Полный власти над огнем голос эхом отразился от стен гигантского подземелья. Будь за барьером пламя, оно бы само влезло в логово босса, следуя приказу повелителя. «Огонь, иди за мной!» Крик, сгорающий заживо мантикоры, заставил содрогнуться членов спасательной команды, так и стоящих у доспеха транспорта. Им страшно даже просто представить, что надо вытворять с демоном, чтобы он так орал. Вскоре криков стало 4, а потом и вовсе 16. Хор адской агонии продолжался каких-то 10 секунд, а потом все затихло. Дэмиан приложил руку к своей груди. Сердце бешено колотилось. Огонь еще какое-то время лютовал, норовя вырваться из логова монстра в поисках новой добычи. «Огонь, иди домой!» Голос Джона был тихим, но полным все той же непередаваемой власти.